может ее читать лучше меня. Последние десятилетия я читала студентам только трагедию и платоновский пир, который есть альфа и омега классики. Любопытные вещи получились у меня. Я непререкаемо верю в их правоту. А главное, я могла добраться до них только тем путем, которым шла. Это-то и есть оправдание. Лето я проведу под Тереоками, в академическом рае Комарова, где за комнату с верандой и балконом плачу 4000 рублей. Физически я, как нынче говорят, ничего, умственно тоже, но страшно утомлена душевно, хочется сказать, смертельно, неисцелимо, ибо всему на свете положен предел. А что желудок, то плох, то лучше, так это связано, может быть, с язвой, но я не лечусь. Но не это худшее из зол. Крепко тебя обнимаю. Твоя Оля. Москва, 12 июля 1953. Дорогая Оля, я глазам своим не верю, что это, наконец, я пишу тебе. Спасибо тебе. Не пиши мне, пожалуйста, таких чудных писем. Тяжко чувствовать себя дикой скотиной, оставляя их неотвеченными изо дня в день. Фауст, работа и прочее — не извинение. Основная гадость остается налицо. Это моя добрая воля или высшая степень моего нынешнего эгоизма, что я в большей мере, чем бывало раньше, исключаю все и жертвую всем ради 2-3 задач или трудов, ставших после инфаркта неотложными. Надо умереть самим собой, а не напоминанием о себе. Об этом и ты пишешь. Надо кончить роман и кое-что другое. То есть это не то выражение. Не надо, а хочется. Хочется непобедимо сильно. Как я себя чувствую? Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия, для того, чтобы удавалось то, что я задумал. Это неустранимые условия. И по какой-то предустановленности это чувство счастья ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача. Пошла корректура обеих частей Фауста. И я не меньше 1/10 доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях. Было любопытно, могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как, не считаясь часами дня и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста, который был бы мыслим и представим, который отнимал бы у пространства место им занимаемое, как тело, а не как притязание, который был бы Фаустом в моем собственном нынешнем суждении и ощущении. В твоем письме очень важно то, что ты говоришь о трагедии и хорах. Как я что-то из мира этих представлений преследовал в 3 метрах и хорах 3-го акта 2-й части. И затем загробные обрядности 5-го акта. Ах, какое счастье было биться над выражением этого всего, чтобы оно пело, дышало, существовало. У Гёте и у меня лучше всего получилось самое трудное, немыслимое и неисполнимое. Загробный греческий мир 3-го акта и загробный христианский современный. Мне кажется, осенью книга выйдет, и из этого хвастливого письма вырастает и надвигается на тебя угроза неизбежного прочтения ее. Я ничего не написал тебе, и ты видишь, как торопливо добывается это прощение, которое я хочу получить от тебя, безобразную спешку, теснящуюся в одну фразу через все письмо, да еще почерком, который может тебя обеспокоить мыслью, не заболел ли я снова. Крепко-крепко целую тебя. Меня живо огорчила Машурина утрата. Я мало знал ее мужа, но знал только с лучшей стороны. Мне он очень нравился своей внешностью, умом, мужской положительностью и спокойствием. Если можно, я спустя некоторое время напишу ей. Прости меня, я и тебе пишу как-то призрачно, не чувствую, что пишу тебе. Я был все время с тобой и с твоим письмом, но бездеятельно. Деятельно же я с какой-то отвратительной жадностью весь в одной работе. Крепко целую тебя, твой Боря. Москва, 30.12.1953. Дорогая Алюша, с Новым годом! Отчего я не пишу тебе? Вследствие, главным образом, лежащего в основе свинства, разумеется, но есть и другие причины. Потому что надо встретиться, пожить вместе. В этих условиях взаимоосведомление проходит естественно. Да и не в информации дело, а в развивающейся совместной болтовне философии.